Часть первая. Дары Сета. Глава первая. Первый год правления владыки Рамсеса Хекамаатра Сета Пенамона. Шепсет. Мокрый нос уткнулся в ладонь. Шепсет опустила голову, встречаясь взглядом с собакой. Погладила меж острых ушей. Псица вильнула хвостом раз, другой, словно хотела ободрить. Темные глаза смотрели все так же не по-собачьи мудро. И жрица вспоминала зверей, обитавших в тенях храма Херди. Херди, древнеегипетский, или Хорди, город-культ Анубиса, названный греками Кинополь, собачий город. Эта собака видела ее насквозь, знала о клубившихся внутри недобрых мыслях, не находивших выхода. Солнечная ладья опускалась за горизонт западного берега. Пальмовые рощи прорезали алое небо узорной чернотой. Воды и теру, омывающие борта ладьи, обращались расплавленной медью. Прежде Шепсет любила закаты, хрупкое преддверие сумерек и ночи, времени ее богини. Но почему же теперь, когда Ра пересекал границу меж миром живых и Дуатом, на сердце делалось так неспокойно, словно она, Шепсет, каким-то образом сама приближала жуткое видение, помогала ему сбыться? Западный берег, горевший в лучах умирающего Атума. Атум, древнеегипетский, изначально древнее божество Демиург, впоследствии одна из ипостасей бога Ра, закатное солнце. Жрица не решалась смотреть дальше, боялась, но знала. Там, в несбывшемся пока после, пламя охватывало долину царей и маленький гарнизон, хранивший покой владык. Никак не могла она облегчить свою тревогу, и не с кем было поделиться страхами. Имхотеп уже и так погиб из-за нее. Бросил вызов Сенеджу, отвоевал у чародея фрагменты расколотой сущности Шепсет. Нахт был теперь единственным человеком, которого жрица с уверенностью могла назвать другом. Но как можно было рассказать ему, что она видела возможную гибель его близких? Всех тех замечательных людей, привечавших ее вопреки следовавшей по пятам опасности. Да и знала Шепсет, что страх, облекаясь в покров из слов, может обрести плоть и стать уже не мрачным предупреждением, а настоящим знамением. «Ты ее как-нибудь называешь?» Девушка вздрогнула от неожиданности. Меджай словно почуял, что она думала о нем. Подошел ближе, расслабленно оперся на борт. Раны словно его совсем не беспокоили, или же он просто хорошо делал вид. Шепсет сама обрабатывала их и меняла повязки. Знала, что ему было больно, хоть он и не жаловался, только морщился и тихо шипел сквозь зубы. Хорошо, хоть в этих ранах, нанесенных искаженными у Шепти Сенеджа, не было ни яда, ни какого-нибудь колдовства на порчу. Ушепти, древнеегипетский. Погребальные статуэтки, ответчики, как правило, создавались в форме мумии с руками, либо скрещенными на груди, либо держащими орудие труда. Ушепти должны были исполнять за умершего его работу в ином мире, то есть заменяли слуг. Эти мысли жрица гнала от себя и уж тем более не обсуждала с Нахтом. И слава богам, его жизненная сила не утекала по ту сторону, ведь ранили его не в привычном для людей пространстве. То и дело она смотрела на Меджая иным своим взором, убеждаясь, что не видела рядом тех, не чувствовала их присутствия. В любой момент Шепсет готова была отогнать от него хищные тени, хоть пока и не срослась, не сроднилась пока окончательно со вторым своим Ка, от которого была отделена так неестественно. Ей еще предстояло заново врасти в свою силу. вернуться хотя бы к той мере своих умений, которыми она обладала до смерти тела. И то их недостаточно. Обучение было еще очень далеко от завершения. Вот почему нужно бы поскорее вернуться в Херди, поговорить с мудрой Нетакерти. Когда Нахт негромко окликнул ее, девушка поняла, что так и не ответила на его вопрос. Она поспешила напустить на себя безучастный вид, опасаясь, что тревоги отразятся на лице. Впрочем, ей стараться не пришлось. Окружающие всегда говорили, что она слишком мрачная и замкнутая. Сказывалось дыхание той стороны, да и служение ее богине. «Кого?» — уточнила Шепсет, стараясь не слишком пристально смотреть на воина. Еще заподозрит неладное. «Ну, собаку эту». Они оба знали, что создание, сражавшееся на их стороне в ином пространстве гробницы, не было собакой, просто любило принимать такую форму. Это же создание вывело Шепсет из тысячи многоликих пещер и переходов, вырвало из схватки забвения, и имени своего оно не называло. Проводник душ, чьи глаза сияли путеводными звездами в первозданном мраке. Сама жизнь, что помогла Шепсет заново осознать и обрести себя. Они оба знали, и жрица, и Меджай, но легче было держаться хоть за какое-то привычное понимание, особенно Нахту, который впервые оказался на границе и увидел то, что для смертных глаз не предназначено. «Она разве не ваша, некропольская?» — проговорила девушка, немного ему подыграв. Нахт пожал плечами. «Стражи некрополей — необычные звери, особенно некоторые из них. Знаешь, как у нас говорят, сами боги, защищавшие мертвых, издревле выбирали себе собачьи формы. Отец частенько рассказывал, но ты знаешь, как оно бывает». Шепсет осторожно кивнула. «Знаю, конечно. Я ведь обучалась в храме Сепата Инпут, но даже мне она кажется необычный. Даже если ему было любопытно, как все устроено по ту сторону, едва ли он не испытывал тот же инстинктивный первобытный страх перед непостижимым, что и большинство людей. Этот страх когда-то пропастью пролегал между Шепсет и ее сверстниками. «Странница с перевернутым лицом!» Девушка чуть тряхнула головой, отбрасывая воспоминания. Видели бы они ее теперь, мертвую тварь из Дуата, не понимающую даже, кем она стала. Вот уж где страху б набрались. Она встала со стола бальзамировщика. Это уже не шепотки в ночи, не всякое их. Тебе всегда есть с кем поиграть и поговорить, даже когда вокруг нет никого. Почему-то от этой мысли стало смешно, а в следующий миг не по себе. Потому что она поняла вдруг. Вызывать страх у Нахта совсем не хотелось. Вспомнились его слова, сказанные когда-то. «Боишься меня? Знаешь же, как говорят, люди боятся того, чего не понимают. Бояться не стыдно. Стыдно не пытаться преодолеть свой страх. И нет, я тебя не боюсь. На вид так вроде обычная девчонка со странностями». Тогда он еще не знал, с какими странностями. Шепсет чуть усмехнулась. Нахт понял ее мрачное веселье по-своему. «Она нам хоть и не представилась, но надо ж ее хоть между собой как-то называть, а то все собака да собака». «Всем собакам собака», — улыбнулась жрица, погладив острые уши своей спутницы. Та лизнула ей руку и вывалила язык, переводя взгляд с Шепсет на Нахта. Ее словно забавляло происходящее, и определенно очень нравилось играть в нормальность вместе с людьми, которых она назначила своими подопечными. «Знаешь, у меня ведь был пес, проговорила девушка. «Во дворце. Я привезла его из Херди еще щенком. Ветер звали». «Почему же звали? Так и зовут?» «Да, о нем обещали позаботиться, когда меня не станет», — тихо согласилась Шапсет. «Сам Рамсес обещал. И наверняка позаботился достойно. Даже заговорщики не тронули священного пса, заперли в покоях в тот день, когда...» Каждый раз ей было сложно завершать эту мысль, говорить даже про себя, что владыки не стало. Он убит, и ее, Шапсет, обвинили в его смерти. Неудивительно, что она так не хотела возвращать себе память, когда ожила, и даже теперь предпочла бы забыть. Но лишь будучи собой до конца, будучи целостной, она могла надеяться исполнить то, что на нее возложено. Первозданные воды омывают тебя, дарую тебе свое дыхание, дыхание западного берега. Твоя плоть жива, твое дело еще не закончено, моя Шапсет. Ты нужна нам. С чего же начать? Девушка посмотрела на собаку, точно понимавшую все гораздо лучше, чем она сама. Если бы я давала ей имя, то назвала бы ее Хека. Хека, древнеегипетский, дословно «усиление Ка», увеличение силы души. Термин, обозначавший в Древнем Египте магию, а также имя одного из древнейших божеств, покровительствовавшего самому принципу магического искусства. А твоя богиня не обиделась бы, что ты дала ее собаке имя другого божества? Усмехнулся Нахт. Псица то ли кашлянула, то ли фыркнула. Меджа и жрица переглянулись, затрудняясь как-либо трактовать этот знак. Некоторое время они молчали, глядя на утопающий в вечерних сумерках берег. Солнечная ладья уже закатилась, оставив меркнущие алые росчерки на западном горизонте, далеко над пальмовыми рощами и подступающей к ним пустыней. На востоке небо уже приобрело глубокий темно-фиолетовый оттенок, облачаясь в украшения из первых искорок звезд. «Те создания ведь не получат его?» — тихо спросил Нахт, не глядя на девушку. Он смотрел на запад, туда, куда уходили боги и души. Шапсет понимала, о ком он. Меджай скорбел, оплакивал человека, которого знал, наверное, с детства. Она и сама скорбела, успев привязаться к жрецу, который исподволь исцелял ее разум и сердце, самые глубины ее существа, а в конце концов отвоевал ее у врага. «Я не проиграл. Посмотри, забрал у него то, что он принес. Здесь, где твои корни, пора тебе стать собой». Такими были последние слова Имхотепа, жреца Хонсу. Украдкой Шапсет смахнула слезы, почему-то устыдившись их. Она словно имела право на эту скорбь меньше, чем Нахт и жители гарнизона, оставшиеся без целителя. «Конечно», — уверенно сказала девушка, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Ты это точно видела? Ты ведь умеешь видеть то, что там?» Он неопределенно махнул рукой, не зная, как сказать лучше, но услышать ответ ему было очень важно, Шапсет понимала. Она накрыла ладонью его руку и чуть сжала. «Я точно видела и знаю. Путь Имхотепа в Дуат будет легким, и он обретет покой в полях Иалу. А мы здесь сохраним память о нем. И бесконечную благодарность», — мысленно добавила Шапсет. Поля Иалу, Иару, древнеегипетский, поля тростника, часть владений Осириса в Дуате, где праведники обретают вечное блаженство. Черные воды Итеру, искрящиеся лунным серебром, мерно бились о берег и борта ладьи. Тихая ночь, безмятежная, но Шапсет вспоминала другие воды, тягучие, пеленающие погребальным саваном. вспоминала, как начался ее новый путь здесь, как она оказалась частью этой истории. И, пожалуй, впервые девушка задумалась о том, как все закончится. Наверное, сказывался последний разговор с Меджаем. Нельзя было говорить о посмертии и не задумываться о собственном. Эти мысли окончательно прогнали сон. Хотелось немедленно сбросить с себя тонкое покрывало, слишком уж оно напоминало то погребальное, в которое ей пришлось укутаться у бальзамировщиков. Сердце заколотилось где-то у горла. Девушка удержалась, усмирила дыхание, прислушиваясь к тихим голосам моряков, несущих ночное дежурство, и к храпу спящих неподалеку. Сама она спала под небольшим навесом чуть в стороне от команды кормчего. Нахт лег между ней и остальными, на самом краю ее самодельного шатра, разделенный с ней тонким пологом. Жрица протянула руку, погладила собаку, свернувшуюся рядом. Прикосновение к мягкой темной шерсти всегда успокаивало, и, подобно тому, как пес-проводник душ вывел ее из мрачных недр Дуата, отогнав тварей той стороны, так сейчас это простое касание отогнало темные мысли, пожирающие разум. Шепсет хотела домой. Желание было простым и пронзительным. Она вспоминала ласковые руки матери и узкие улочки Сет-Маат и изящные пирамиды некрополя города мастеров. Вспоминала мрачноватые, но такие родные тени храма, прохладные воды священного озера и поучения Нетакерти. А потом, залитые солнечным светом, просеянным сквозь кроны деревьев, сады у малого дворца владыки и его мудрые речи. Где же был ее дом? В последний раз она чувствовала себя в безопасности в маленьком гарнизоне долины царей, когда помогала им Хатепу толочь травы и заговаривать раны, или когда они с Садех пекли сладкие булочки с инжиром. Она просто хотела вернуть себе это чувство, когда было тепло, когда принимали. Сейчас ее путь лежал в Хэрдии. Чати Та обещал ей безопасный проход, но прежде собирался поручить им с Нахтом некое важное дело. Чати, древнеегипетский, великий управитель, высшая административная должность в Древнем Египте, правая рука фараона. Часто этот термин переводится арабским словом «визирь». Шепсет не понимала, что такой человек, как Чати, еще недавно правая рука владыки, мог найти в ней. Чем она могла быть полезна ему? А ведь ей о стольком его нужно расспросить. Однако с разговором Таа не спешил. Может, еще недостаточно далеко позади остались белые стены храмов сокрытого бога? Да и Шепсет знала, старики не любили спешку. И все же ей было любопытно узнать, какую роль уготовил ей вельможа в своем замысле и как надеялся распорядиться ее силой, если она сама не понимала до конца свои возможности. Очень хотелось обсудить все с Нахтом, но на борту ладьи негде было уединиться, а она все же опасалась чужих ушей. Придется потерпеть до ближайшей остановки на берегу. Это ведь не имя собаке выбирать, а поделиться мыслями о делах Пер-Аа. Да и кто знает, как далеко распространялась сеть осведомителей. Шепсет, конечно, верила, что в своей проницательности та как следует проредил ряды своего окружения, даже временного. Или, может быть, не был уверен в командах и потому не покидал пока шатер. Кто из этих людей был по-настоящему верен ему, а кто просто сопровождал по распоряжению госпожи Мутнафред или еще почему-то? Сон никак не шел, хотя Шепсет и ощущала усталость. Мерное покачивание ладьи убаюкивало, но слишком уж много мыслей ее одолевало. Она чуть отодвинула тонкий полог, посмотрела на спящих на палубе людей. Несколько матросов бодрствовали, направляя ладью по течению. Сейчас в темноте судно будто бы замедлило ход. А может быть, так только казалось? И где-то там, глубоко под темными водами, глубже, чем мог заглянуть чей-то взор, ладья Ра совершала свой опасный путь ночных часов, описанный в священных текстах. Странно было думать, что теперь, возможно, и ее владыка присоединился к свите богов, ведь уже минуло 70 дней, и торжественное погребение состоялось. А, возможно, он отдыхал где-то на полях Иалу. Но почему-то Шапсет казалось, что его могучий дух не обрел покой, хотя она уже довольно долго совсем не слышала его голос. В центре огромной ладьи стоял шатер самого Таа, более скромный, чем можно было бы поставить на берегу, но впечатляющий. Чати в основном проводил время там, отдыхая или предаваясь раздумьям, не разговаривал ни с командой, ни даже со своими спутниками. Уже второй день в пути и никакой ясности. Шапсет готова была подняться и отправиться в его шатер прямо сейчас, но все-таки не решилась. Собака, словно почуяв, устроила морду на груди девушки, мол, спи уже и не делай глупостей. Мысли вернулись к Нахту, к их последнему разговору. Винил ли Меджай ее за смерть Имхотепа? Это пугало. Хотелось верить, что врага он видел все-таки в Сен-Эдже, а не в ней. Иначе не отправился бы с ней, одним богам ведомо куда, ведь так? Разве что из чувства долга. А своему долгу Нахт следовал искренне и истово. Такой уж он был, ее добровольный страж. И Шапсет не знала, как бы на самом деле хотела, чтобы он относился к их миссии, да и к ней самой. Посмотрев на Нахта, спящего совсем рядом у самого полога, девушка закусила губу и опустила тонкую занавесь. Она бы вряд ли сумела сказать ему, как сильно рада, что он отправился с ней. Возгордиться еще. Или, может быть, он тоже был рад ей. Ведь сейчас, вдали от всего привычного, был не менее одинок, чем она сама. Наверное, все-таки стоит сказать. С этими мыслями девушка уснула, убаюканная плеском волн и собачьим теплом рядом.